Маша. Уже утро, пора вставать. Новый день, ура, ура! Мой медведь как-то улегся спать на всю зиму. Но не тут-то было. Я его разбудила, конечно. А то что он спать будет, а я одна? Ну уж нет. Теперь каждое утро сам встает. Целый день впереди. Это же здорово как! Ух! Просыпайся! Мы с медведем уже умылись, почистили зубы и пошли играть. Мы тебя ждем!